Парень наворачивал сделанные мной колобки из риса, заедая их холодной вареной рыбой. Пес тоже чавкал у себя на террасе. Я налил парню чая, потом отнес собаке воды. Нашел я их возле кемпинга, они катались на лодке. Когда я замахал парню, высунувшись из машины, он стал быстро грести к берегу. Пес никак не хотел вылезать из лодки, видно, полюбил кататься. — Что-нибудь случилось? — спросил парень, посмотрев мне в глаза. — Нет-нет, ничего, — ответил я. — А что? У вас такой сердитый вид. — Неужели? — Да. Парень посмотрел на автомобиль, и машина вон помята. Ерунда, зацепился немножко. На бампере действительно была небольшая вмятина, но фары и мигалка не разбились. Я вовсе не сердит. Парень хотел что-то сказать, но передумал, вернулся к лодке и вытащил пса. Когда я уже собрался ехать назад, он произнес, взглянув на меня: «Нет, вы все-таки на что-то сердитесь». Он ошибается. Просто у меня настроение такое боевое. А может быть, я действительно на что-то зол? Копившееся 3 года раздражение наконец прорвалось наружу, и меня захлестнула волна гнева, излить которой мне до сих пор было не на кого. Парень все так же спокоен, хотя завтрашний день значит для него еще больше, чем для меня. Как это ему удается? В нем ни малейших признаков волнения, как ни в чем не бывало, лопает рис, рыбу, пьет суп, мясо с моллюсками, закусывает маринованными овощами. Странно. «После захода солнца мы уезжаем», — сказал я. Но парень только кивнул в ответ, даже не спросил, куда и зачем. Кончив есть, он поднялся и стал собирать со стола грязную посуду. «Бросьте», — попытался остановить его я. «Я потом сам уберу». Но парень, не послушавшись, сложил тарелки и унес на кухню. Когда же в его поведении произойдет перемена? Сегодня ночью? На рассвете? Или прямо перед акцией? А может, никакой перемены вообще не будет? Вдруг он сделает свое дело все с тем же невозмутимо спокойным видом? Парень ушел к себе. Я же отправился на террасу купать пса. Вооружившись флаконом шампуня и 2 полотенцами, я провозился с ним целый час. Жалко будет бросать его здесь. Но не тащить же пса за собой. Завтра мне будет не до собаки, дай бог, с самим собой разобраться. Не знаю даже, попаду ли я еще на виллу. Вот и с псом мне осталось быть вместе совсем недолго. Пока не высохла шерсть, он неподвижно стоял в углу террасы. Может, вспоминал прежнюю жизнь старых хозяев. Составив 3 стула, я улегся и решил подремать здесь до вечера. Мысли уже не порхали в заоблачных высях, мозг словно закоченел, несмотря на зной. Я будто отключился, умер. Когда я проснулся, солнце клонилось к закату, жара спала. В воздухе посвежело, пение птиц и стрекот цикад звучали гораздо тише. Словно подброшенной пружины, я вскочил на ноги и кинулся в комнату. Наспех надел свежую белую рубашку и костюм, из которого еще не успел выветриться запах пота. Мы с парнем вышли из дома. Я закрыл дверь на ключ. Пес опять не выразил желания ехать с нами. Все начиналось так же, как вчера вечером, только маршрут был иной. Да и цель, судя по всему, тоже. Куда ехать, я знаю, но вот зачем? Эс не сказал об этом ни слова, ни даже приедешь, сам поймешь. Схему местных дорог я уже успел усвоить, заглядывать в карту нужды нет. Надо проехать 1,5 часа по автостраде на север, а потом у перевала свернуть вправо на проселок. Других развилок там нет, знай, гони до самого моря. Нас там кто-нибудь будет ждать? Наверное, не Эс. А то он не говорил бы заранее, что мы должны вернуться на виллу не позднее утра. Связного от Эс там тоже не будет, иначе было бы назначено точное время встречи. Парень сидел, прикрыв глаза, его слегка покачивало в такт ходу машины. Не поймешь, то ли задумался о чем-то, то ли рисует себе картины предстоящей бешеной схватки, то ли просто дремлет. Рядом человек, уже несколько дней живущий со мной под одной крышей, а поговорить с ним по душам так ни разу и не пришлось. Неужели этого разговора вообще не будет? Если парень и завтра ничем не выдаст своего волнения, значит, он не человек. Если сегодня ночью он будет крепко спать, а утром плотно, как всегда, позавтракает, сядет со мной в машину, нырнет, не дрогнув, в толпу, а на площади перед вокзалом наверняка соберутся сторонники того, тогда он просто оборотень. Предположим, что у парня дело сорвется, Эс никак от этого не пострадает. Все, чем он рискует, — потерять парня, да еще меня в придачу. Я просто уверен в этом. А потом в один прекрасный день найдет еще одну пару, похожую на нас. такого же несгибаемого молодого безумца и такого же изгоя, потрепанного судьбой и не знающего, что ему делать с собственной жизнью. Эс ведет их вместе и начнет все заново. И, может быть, будет повторять этот трюк много-много раз. Вполне возможно, что Эс таким образом самовыражается, находит в этом смысл своей жизни. Стемнело. По сторонам дороги ничего не было видно, я ориентировался только по указателям. Мне нравилась наша поездка. Мчаться куда-то в ночь, в незнакомую префектуру, это было похоже на настоящее путешествие. Вспомнилось, как ездил когда-то на машине с семьей. В первый же день, когда я купил автомобиль, мы отправились кататься за город. В ту пору жена часто говорила мне: давай объездим по очереди все-все уголки страны, пусть на это уйдет хоть 50 лет. А когда состаримся и не сможем водить машину сами, нас будут возить дети. Своему новому мужу она тоже так говорит. Он, наверное, всей душой за, готов кататься по этим самым уголкам до гробовой доски. И главная мечта в жизни, чтобы лет эдак через 20 за руль сел сын и провез их по очередному шоссе, до которого сами они добраться еще не успели. «Ты жалкий трус», — кинул мне старший брат. «Интересно, а буду ли я жив через 20 лет? Каким я стану к тому времени? Почему-то мне кажется, что после завтрашнего дня не будет уже ничего. Если и будет, так снова полупьяное существование в деревянном бараке. Снова стану мечтать о Сейнере и палец о палец не ударю, чтобы эту мечту осуществить. А вдруг я попаду в окружение С? Проникнусь их немудрящими идеями, создам себе положение в том изнаночном мире. Возможно, и другое. Подыщу замену своей бывшей жене, обзаведусь новой семьей и попробую начать все сначала. Или еще. Открою в маленьком городишке какую-нибудь контору по торговле недвижимостью, добьюсь успеха, а потом, ясное дело, разорюсь и полезу в петлю. Мне, в общем-то, все равно. Любая из этих планет меня устраивает. А если узнаю, что меня ждет еще более жестокий и быстрый конец, тоже плакать не стану. Пропаду без вести? Пожалуйста. Пускай мой труп зароют в землю где-нибудь на мрачном лесистом склоне. Я согласен на это. Скорее всего, именно так Эс со мной поступит. Возможно, всей моей жизни осталось как раз на один день. Замигала лампочка, горючая на исходе. Проехав по шоссе еще 3 километра, я завернул на бензоколонку. Парень не проснулся, его ровное дыхание действовало мне на нервы. Я поболтал со служителем, расплатился, а парень все спал. Вдавив педаль газа в самый пол, я рванул с места, только покрышки завизжали, и снова вылетел на шоссе. Понемногу я успокоился. Теперь мною владело безмятежное состояние духа, ведь у меня был четкий ориентир. Не такое уж гиблое положение, если вдуматься. Пусть этот мирно спящий человек — оборотень, я все равно за него. Куда бросится он, туда, очертя голову, кинусь я. Да чего же я сам себе надоел? Мечтаю посмотреть на себя нового, не такого, как прежде. Это не из общества я тогда ушел, это я от себя ушел. Мне отлично известно, что я собой представляю. Никчемный человечишка, обожающий позу и обуреваемый лютой гордыней, но бесхарактерный и ни на что путный не способный. Потерпев в жизни крах и прекрасно понимая, как многого лишился, я упрямо это отрицаю. Наконец я пал так низко, что ниже уже и не бывает. Видно, все равно, но жить так, как призывает мой старший братец, я не буду. По-моему, погибший во время пожара младший брат и то распорядился своей жизнью лучше. Я и не заметил, как в воздухе перестало пахнуть морем и песком, как затих вдали шум прибоя. Невозможно было понять, где именно мы находимся. В темноте вырисовывались только очертания гор да дорога, свернуть с которой было некуда. Я взглянул на свои руки, лежавшие на руле. Да чего же костлявые, как у дряхлого старика. То ли дело у парня, крепкие, мускулистые. Легко сцепленные на животе, они едва заметно опускались и поднимались в такт сонному дыханию. Такой вот рукой и следует сжимать рукоять, обтянутую велосипедной резиной. Моих же едва-едва хватает, чтобы руль удерживать. Где уж им вытянуть тяжелую сеть с уловом? Но если завтра парень допустит оплошность и нож выпадет из его рук, я подхвачу оружие и доведу дело до конца. «А!» — вдруг вырвалось у меня. И ни стона, ни вздох, странный какой-то звук. По телу пробежала дрожь, но не от страха. «Ладно», — решительно процедил я. Парень спал. Стрелка спидометра ушла далеко за сотню, и сигнал превышения скорости пищал, не унимаясь. Я обошел 3 трейлера, пролетел на красный свет, заскрежетал тормозами на крутом повороте. Мой покойный брат всегда так ездил. Машина, что надо, с виду так себе, но мотор зверь. И педали упругие, надежные. Проскочив извилистый участок дороги, я взглянул на соседнее сиденье. У парня из угла рта свисала ниточка слюны. Он был похож на спящего мальчугана. Неужели этот человек совершит завтра такое, на что я никогда не буду способен? Ну, конечно, этот, именно он и может проявить сверхъестественную ловкость и бесстрашие. А я? Что я? Гнать по шоссе на 130 — вот предел моего геройства. У перевала я свернул направо, дорога пролегала по дну лесистого ущелья, с обеих сторон вплотную надвинулись горы. Ветерок, задувавший через окно, был свеж и прохладен. Спереди и сзади ни одной машины. По сторонам дороги росли могучие криптомерии, делая тьму еще черней. Дорога хуже некуда. Когда-то ее, наверное, асфальтировали, но теперь вся поверхность была в трещинах и выбоинах. На грунтовые и то трясло бы меньше. Даже парень проснулся от этой скачки по ухабам. Открыв глаза, он сначала взглянул на меня, потом в окно. «Где это мы?» «Сам толком не разберу», — ответил я. «Никогда тут раньше не проезжал». То есть приблизительно я себе представлял, где мы находимся, но как называется эта местность, понятия не имел. А доставать карту было лень. Ну, узнаю я, как называются эти горы, а что толку? Парень все озирался по сторонам. Что, не знает, куда мы едем? Он снова о чем-то спросил, но я молчал. Не все же мне быть в дураках, пусть и он над чем-нибудь голову поломает. А то нравится им меня в потемках держать. Как так, не унимался парень, вы не знаете, куда держите путь? Да ладно вам, небрежно бросил я. Приедем, сами все поймете. Впервые парень спросил у меня, куда я его везу. Что же все-таки С. рассказал ему обо мне? Может, что я представлен к нему кем-то вроде надзирателя? Да нет, вряд ли. В ту ночь на рыбалке парень наверняка понял, что я собой представляю. Я тогда лез ему в душу со своими вопросами. Помощник С. не стал бы так себя вести. Парень без устали вертел головой, поглядывая то на меня, то в окно. Что-то на него не похоже. Не то чтобы он проявлял признаки беспокойства, но слишком уж сосредоточен, таким я его еще не видел. Только вряд ли он мог разглядеть что-нибудь в окно. Сплошная темень да бесконечный ряд криптомерий. Из травы взлетела птица, встревоженная светом фар и ревом мотора. Ее глаза сверкнули золотым блеском. Парень явно терзался подозрениями. Не знал, куда и зачем его везут. На лице отчетливо читалось беспокойство. Он спал довольно долго и поэтому не мог сориентироваться, в каком направлении мы движемся. Даже не видел, что мы пересекли границу соседней префектуры. Собственно, никто не запрещал мне объяснить парню наш маршрут, но разрешения на это я тоже не получил. Так что лучше помолчу. Парень снова спросил, мы что, в соседней префектуре? Как он догадался. Мы не проехали ни одного указателя, вокруг по-прежнему были только деревья. Да, подтвердил я. Парень перестал вглядываться в темноту. Так я и думал, пробормотал он. Точно. Парень прищелкнул языком. Так оно и есть. Расслабившись, он вновь откинулся на спинку кресла. Потом, повернув ручку, откинул спинку сиденья назад. Кажется, он все понял. И куда мы едем, и зачем? Но почему он так прищелкнул языком? Ишь, какое лицо недовольное. И ноги все перекладывает с одной на другую. По-моему, ему не больно охота туда ехать. Дорога спустилась на равнину, криптомерии стали попадаться реже, мы проезжали через небольшую, аккуратненькую долину. Выглянула луна, светив рисовые поля. В домах горели огоньки. Парень рывком приподнялся, высунул голову в окно и стал жадно вглядываться, не обращая внимания на то, что в лицо ему ударялась роившаяся над дорогой мошкара. Что это он? Никак и досада прошла. Вот мы и у цели. Если я правильно понял маршрут, осталось только пересечь долину, потом перевалить через гору, а там уже и море. Минут 15, не больше. Похоже, недавно здесь прошел ураган, рис полег на заливных полях. В воздухе уже ощущалось доносимое ветерком дыхание моря. Парень пару раз взглянул на меня, словно собирался что-то сказать, но, видно, передумал и снова отвернулся к окну. Тогда я сам спросил, что, знакомые места? Уверен, что знакомые. Да, кивнул парень, очень знакомые. На дороге, заросшей кое-где травой, по-прежнему не было ни одной машины, кроме нашей. Из деревни не доносилось ни звука. Долина осталась позади, к дороге снова вплотную подступил лес. Какое-то время мы ехали вдоль излученной реки. И вот, наконец, показалось море. А на берегу, изогнутый полумесяцем небольшой бухты, поселок, десяток сбившихся в кучу домов. Они резко выделялись на фоне белого песчаного пляжа. Я гнал машину вперед. Дорога кончилась, растворившись в песке. Дальше ехать было некуда. Впереди море, да изрезанный волнами мыс. Как быть? Парень жестом попросил сбавить скорость. Теперь машина еле ползла. На берегу лежало несколько рыбацких лодок, но все они были сухие. Наверное, путина еще не начиналась. Не сушились сети, не пахло рыбой. Приглядевшись получше, я увидел, что половина лодок давно прогнила. В море на таких не выйдешь. Домишки выглядели совсем развалюхами. Если бы не горевший внутри свет, никогда бы не подумал, что там живут люди. «Погасите свет», — еле слышно произнес парень. Я выключил фары. Видимость все равно была хорошая. Луна, белый песок. Поселок просматривался как на ладони. На улице ни души. Я осторожно тронул машину с места, но чуть не уперся в море. Метрах в десяти плескались волны. «Развернитесь, пожалуйста», — попросил парень и показал на песчаный холм слева, высотой примерно с три телеграфных столба. «И поднимитесь вон туда». Я не спеша повернул руль и начал было подъем, но холм оказался круче, чем я думал. Чтобы проверить, можно ли туда въехать, я собрался выйти из машины, но парень остановил меня. «Не беспокойтесь, машина въедет. Здесь песок твердый». Я попробовал, и действительно, машина довольно легко пошла вверх по склону, парень был прав. Колеса в песке не вязли. «Остановитесь здесь», — сказал парень. На вершине холма была небольшая ровная площадка, как раз для одного автомобиля. Оттуда хорошо просматривалась дорога, по которой мы приехали, и все побережье. Парень перешел на шепот. «Выключите, пожалуйста, мотор». Я повернул ключ зажигания. Шум прибоя стал слышнее. Теперь можно было разобрать и плеск воды в бухте, и удары волн о мол. Шел девятый час, мы доехали минут на 30 быстрее, чем я предполагал. Парень, не трогаясь с места, все смотрел на поселок. Прикрывая ладонью огонь, я зажег сигарету. Время шло, а ничего не происходило. Никто не подходил к машине, кругом вообще не было ни единого человека. Но парень напряженно высматривал что-то внизу. Я не знал, чего он ждет, но его напряжение передалось и мне. Выждав какое-то время, я спросил, кто-нибудь должен подойти? Парень не ответил. Я хотел было упомянуть об С, но передумал. «Можно хоть из машины выйти?» — спросил я. «А то мне не втерпешь». Он только кивнул. Я осторожно, стараясь не шуметь, открыл дверцу и вылез из машины. Потянувшись, я долго мочился на чахлые кустики, чудом прилепившиеся на вершине холма. Море тускло поблескивало. В его темном зеркале отражалась луна и свет далекого маяка. Стояла страшная духота. Над месяцем гигантским зонтом нависли тучи, похоже, будет дождь. Наверное, зарядит еще с ночи. Как бы завтра погода не подвела. Лучше вернуться в машину, кто знает, вдруг придется срочно сматывать удочки. Я навалился грудью на руль и попытался понять, что там высматривает парень, но так ничего и не увидел. Он не отрывал глаз от какой-то ему одному ведомой точки и не произносил ни слова. В той стороне были только дома. Пару раз парень щелкнул пальцами, и я понял, что его гложет нетерпение. Потом он сжал губы и обреченно вздохнул. Скосив глаза, я внимательно изучал выражение его лица. Возле самых домов высился еще один песчаный холм, на котором темнело несколько камней, наверняка деревенское кладбище. Парень вдруг, ни слова не говоря, вышел из машины и зашагал вниз по склону. Глядя ему вслед, я вцепился пальцами в ключ зажигания. Как мне отсюда спускаться, если что? Площадка слишком узкая, не развернешься, а если пятиться задом, уйдет слишком много времени. Придется гнать прямо вперед, хотя спуск и крутоват. Главное все время сжать на акселератор. Спустившись с холма, парень огляделся вокруг и двинулся к поселку. У первого дома он обернулся и посмотрел в мою сторону, но знака никакого не подал. Направился прямиком к крайней лачуге, однако у самой двери свернул в сторону. и прижался к стене. Присев на корточки возле светящегося окна, парень потихоньку стал приподниматься и, наконец, заглянул внутрь. Я наклонился вперед, нажал ногой на педаль сцепления и вцепился левой рукой в ручной тормоз. Двигатель пока заводить не стал. Окно, в которое заглядывал парень, было открыто, но спущенная бамбуковая штора приглушала свет, голубой и мерцающий. В комнате работал телевизор. Парень, пригнувшись, припал к шторе и застыл. Несколько раз быстро приседал на корточки, потом замер, обхватив колени. Прислушивался к разговору в комнате? Или собирался, улучив момент, перескочить через подоконник? Может, хотел сам вызвать тех, кто в доме, наружу? И тут вдруг раздался лай. Послышался лязг цепи. Это надрывалась сидевшая на привязи собачонка из соседнего двора. Парень кинул в нее чем-то, наверное, камушком, но она не унималась. Он вскочил и бросился бежать, и в тот же миг бамбуковая штора приподнялась. Раздался тонкий пронзительный крик. Услышав человеческий голос, собачонка залаяла еще пуще. Я увидел, как из дверей дома метнулась чья-то фигура. Врубив мотор и спустив ручник, я рванул машину вниз по склону. Колеса запрыгали на ухабах. Каждый раз, когда днище скрежетало по земле, руль чуть не вырывался у меня из рук. Но я все равно жал на газ и слетел с холма в один миг. На полной скорости я помчался навстречу парню, открыл на ходу левую дверцу и резко затормозил. За парнем бежали трое, но кто именно, в темноте было не разобрать. Первой, кажется, гналась женщина. Длинные волосы развивались на бегу. Она махала руками и что-то кричала, но слов из-за шума мотора я не слышал. Парень плюхнулся на сиденье и резко, куда подевалась всегдашняя вежливость, крикнул: «Гони!» Я дал полный газ, но задние колеса прокручивались на холостом ходу, и машина еле ползла. Переключил на вторую, и только тогда мы стали набирать скорость. Взглянув в зеркальце, я увидел, что из соседних домов выскочили люди. «Быстрее!» — закричал парень. За машиной теперь гналась только женщина. Остальные остановились. Она одна бежала и все кричала что-то сорванным голосом. Только где ей было угнаться за машиной? Женщина отставала все дальше и дальше, но не сдавалась. Бежала. Доехав до середины долины, я резко сбросил скорость, а потом у пожарной вышки я вовсе остановил машину. Парень тяжело дышал. Что это с ним? То вокруг озера гоняет и ничего, а тут пробежал каких-нибудь 100 метров и так запыхался? Я посмотрел ему в глаза. «В чем дело?» — спросил он. «Машина сломалась?» Я не ответил. Выключил фары, остановил мотор и вышел на дорогу. В воздухе звенели ночные цикады, но у меня в ушах до сих пор стоял лай собаки и крик женщины. Машины возле того дома не было. Женщина наверняка уже отказалась от своей бессмысленной погони. Я бросил пару монеток в придорожный автомат и получил 2 банки сока. В горле пересохло, язык был как чужой. «Едем скорей», — поторопил меня парень. Но я не спешил. Протянул ему банку охлажденного сока, присел на перекладину лестницы пожарной вышки. Стал пить сам. Никто за нами больше не гнался, а парень все оглядывался на дорогу. Ну и пусть. Пока я не сяду за руль, машина с места не тронется. Если он так сильно торопится, пускай ножками побегает. А я погожу. Отшвырнув в траву пустую банку, я закурил. Нет, пожалуй, это не цикады, а сверчки. Первый признак осени. Мне все слышался голос той женщины. «Едем же», — повторил парень. «Нам больше нечего здесь делать». Я снова не ответил и вставать тоже не торопился. Вот если бы он попросил снова отвезти его в поселок, тогда другое дело. Что же это за прощание? Так не делается. Я понимаю, что он ничего не может толком ей объяснить, но так-то тоже нельзя. Не знаю, кто ему та женщина, но он поступил паршиво. Как это так? Заглянул в окно и все. А когда заметили, сбежал, словно мелкий воришка. Ох, как я был зол на парня! Наконец я сел за руль и включил мотор. Парень, кажется, на меня рассердился. Я стал разворачивать машину на 180 градусов. «Куда это вы собираетесь ехать?» — тут же спросил парень. Я, не отвечая, продолжал крутить руль. Тогда парень положил руку мне на плечо и сжал его. Плечо сразу онемело, пальцы разжались. Ну и силище. Я хотел сбросить его руку, но куда там? Глядя мне в лицо с злобно прищуренными глазами, парень легко вернул руль в прежнее положение. «И так сойдет», — — тихо сказал он и отпустил мое плечо. — Мне этого достаточно. Я, низко опустив голову, ждал, пока левая рука вновь обретет чувствительность. Весь мой запал куда-то исчез. — Ну, давайте трогаться, — сказал парень своим всегдашним вежливым голосом. — Вам действительно этого достаточно? — все-таки спросил я. Парень скривил губы и кивнул. Потом, буркнув спасибо, стал пить сок. Я медленно тронулся с места. На поросшей травой дороге по-прежнему не было других машин, кроме нашей. У меня из головы не выходила та женщина. Парень пил сок, сосредоточенно уставившись на банку. Машина понемногу набирала скорость, но особенно я не гнал. Позади остались и долина, и извилистая лесная дорога, и перевал, а мы все молчали. Парень почти не шевелился, только ресницами моргал. Я смолил сигарету за сигаретой, не отрывая глаз от дороги. Напряжение немного спало. Во всяком случае, приступ ярости прошел. Я вел машину и думал об отце. Перед смертью он оставил все свои бонсаи моему старшему брату. Бонсаи — карликовое дерево в горшке или на подносе, живущее десятки, а то и сотни лет. «Будешь умирать, передашь их своему сыну», — завещал он. Брат отнесся к последней воле отца с благоговением. Даже в отпуск перестал ездить. 500 деревцов требовали постоянного ухода. Перед самым концом отец сказал такую вещь. «Когда подумаешь, сколько живет бонсай, умирать совсем не страшно». 9:30. Мы уже выехали на автостраду. Надо бы где-нибудь перекусить. Есть неохота, но пиво я бы выпил. Как назло, на глаза без конца попадались пивные автоматы. Я прямо извелся. Сейчас бы кружку свежего пенного пивка, и ничего больше не нужно. И хоть завтра не наступай. Пускай потом руль вырвется из рук, и мы кубарем полетим под откос. Парню подобная смерть, наверное, пришлась бы не по вкусу, а, по-моему, для таких, как мы с ним, самый раз. Я прожил на свете 40 лет, но к жизни так и не притерся. Боюсь, что и в мире ином подходящего места для меня не сыщется. Мы с парнем оба белые вороны, надо уяснить это себе как следует, тогда жить будет проще. Меня вдруг разобрал смех. Накатило, не удержишься. И я загоготал дурным голосом. Тут мне стало еще смешнее, так зашелся, что никак не мог остановиться. Только смеялся я один. Парень даже не улыбнулся, сидел с каменным лицом. Приступ веселья прошел, я проглотил последний судорожный смешок вместе со слюной и затих.